озвучено проектом Roulette Audio при поддержке сайта Аудиокниги Клуб. А для того, чтобы поддержать проект, вы можете подписаться на нашу страничку на сервисе Boosty. Ссылка boosty.to/roulette. Противостояние святого. Глава 134. Народное переселение. К сожалению, когда Ван Линь преследовал Сунь Юцая, произошло нечто непредвиденное, и он столкнулся с огненным зверем. Это позволило демону сбежать. Когда же Ван Линь наконец выбрался из вулкана, он тут же использовал свое божественное сознание, чтобы найти его и поймать. После поглощения 10 человек уровень культивации демона вырос до средней стадии заложения основы, и он успел вступить в область поддельного дана. Веря в то, что теперь он мог противостоять Ван Лину, демон зловеще двинулся на него. Взгляд Ван Линя оставался ледяным, из его глаз вырвалась красная молния, и демон тут же столкнулся с ней, собравшись поглотить ее. Но как только он почувствовал на себе всю силу молнии, он тут же издал жалобный писк и поспешно отступил назад. Как Ван Линь мог позволить этому демону своевольничать? Он выступил вперед и схватил воздух правой рукой. И из техники гравитации сформировалась огромная рука, которая поймала демона. Демон тут же завыл от сожаления и стал просить о пощаде. Но Ван Линь проигнорировал его и, используя божественное сознание Цзы, принялся его колотить. Сейчас он прекрасно контролировал свое божественное сознание. Каждый раз, когда демон был на грани потери сознания, он ненадолго останавливался, а затем продолжал. Из тела демона начали выходить клубы белого дыма. Его жалкие завывания постепенно стихали, пока не стали беззвучными. Страх в глазах демона достиг своего пика. На этот раз он испытывал истинный ужас перед Ван Линем. Но взгляд Ван Лина был беспощаден. Глядя на демона, он предупредил его. «Если такое случится еще раз, я убью тебя». Демон затрясся от страха и паники и принялся клясться в преданности. Ван Лин похлопал свою дорожную сумку, и из нее вылетел стальной лист. Дьявол не стал ждать напоминаний Ван Лина. Быстро превратившись в красный свет, он слился с листом. После того, как стальной лист несколько раз вспыхнул, он вернулся в сумку. Ван Линь посмотрел на трупы, которые поглотил демон, и промолчал. Теперь его мышление в корне отличалось от его мышления в прошлом, когда он был в стране Джао. Прежний Ван Линь был простым и честным юношей из сельской местности. Но после убийства его семьи, эта невинность испарилась словно дым. В регионе культивации все жили по закону джунглей. Раз он не был в состоянии защитить свою жизнь или жизнь своей семьи, то не было и причин для дурости под названием милосердие. Раньше Си Тунан неоднократно говорил Ван Лину, что ему следует вступить в школу дьявольского пути и стать Сюмо, но в душе Ван Линь всегда противился той идее. Но вместе с прежним Ван Линем умерли и его сомнения. «Даже если я стану демоном, что с того?» Ван Линь холодно рассмеялся. По взмаху руки трупы вокруг него сразу исчезли. Он подпрыгнул и поднялся высоко в воздух. Как только перед ним появилась редкая вулканическая горная цепочка страны Хуфэнь, Ван Линь развернулся. Выбрав подходящее место и спустившись вниз, из сумки сразу же вылетел стальной лист и быстро принялся рыть пещеру. Пещера была завершена за время, необходимое для сожжения палочки одну фимимаама. Ван Линь вошел внутрь. Он сложил несколько формаций, стирающих следы снаружи своей новой цитадели, и запечатал вход. Завершив приготовление, Ван Линь сел, скрестив ноги. Он достал сумки, которые когда-то принадлежали Сюнь Юцао и тому мужчине в черной одежде. Затем он расширил свое божественное сознание, чтобы обыскать сумки, и, наконец, вынул 3 нефритовых ленты. Ван Линь расположил первую нефритовую ленту у себя на лбу. Быстро что-то пробормотал, а затем отложил в сторону. Эта нефритовая лента содержала запись о методе культивации школы Сэмо под названием «Великий Асура». Школа Сэмо страны Хуфэнь была школой дьявольского пути. Их методы пугали почти всех, кто с ними сталкивался. А конкретно этот метод Великого Асура состоял из 6 уровней. Те, кто решался практиковать этот метод в конце, оказывались на пути становления безжалостным Асурой. Сердце очищалось через убийство, а после очищения сердца практикующий становился безжалостным, Погруженный в жестокость, этот человек продолжал очищение до тех пор, пока его душа не становилась душой Асуры и заменяла Янь-Инь. При таком исходе метод великого Асуры считался успешным. Требования для практики первого этапа были очень суровыми. Практикующий должен был убивать по одному человеку в день. Внимательно задумавшись, Ван Линь понял, что тот человек в черной мантии, должно быть, практиковал метод великого Асуры. И эта нефритовая лента, скорее всего, появилась из его дорожной сумки. Этот метод мало заинтересовал Ван Лина, но некоторые техники, описанные на нефритовой ленте, привлекли его внимание. Хотя они были весьма жестокими, но в то же время практичными. Достав вторую нефритовую ленту, Ван Линь проверил ее божественным сознанием. На его лице тут же промелькнула счастливая улыбка. Эта лента содержала одну определенную технику – техника подземного побега. Это была самая лучшая из пяти известных стихийных техник побега. С древних времен эти техники приравнивались к божественным силам. Однако древние страны культивации были истреблены. На сегодняшний день пять стихийных техник побега считаются очень редкими, даже после создания нового союза культивации. Репутация пяти стихийных техник побега была слишком великой, поэтому на ее основе было разработано множество дочерних техник. Большинство из этих дочерних техник тоже стали известными благодаря их связи с великими пятью техниками. Но на самом деле, если сравнивать оригинальные дочерние техники, то в случае последних за основы были взяты лишь поверхностные знания. В ленте, которую сейчас держал Ван Линь, не было ни одной из пяти настоящих стихийных техник побега. Но по сравнению с искусственными дочерними техниками, это было более основательной, хотя разница между их пониманием была небольшой. Но вот их мощь отличалась значительно. Ван Линь погрузился в изучение техники подземного побега. Лишь утром второго дня он медленно открыл глаза. По его лицу было видно, что он все понял. Не поднимаясь двумя руками, он похлопал по земле. Сразу после этого его тело мгновенно исчезло с прежнего места и появилось на расстоянии 30 футов. На лице Ван Лина отразилось удовольствие, и он обратился к самому себе. «Тело этого Маляна намного лучше моего прежнего. Учитывая талант и духовные корни, хотя оно не было идеальным, но, по крайней мере, среднего уровня». Культивация этой техники подземного побега несложная, но мне все равно нужно будет время для практики, прежде чем полностью ее освоить. Ван Линь достал из сумки горлянку с духовной жидкостью, выпил глоток и принялся медитировать. Через полчаса вся усталость, накопившаяся за время практики техники подземного побега, рассеялась. Он спокойно достал третью нефритовую ленту и сосредоточил на ней свое божественное сознание. В ней содержались ежедневные записи Сунь Юцая. Похоже, он записывал происшествия за день в качестве хобби. Внутри этой ленты были последние 30 лет его практики. За это время он успел побывать в запутанных отношениях с несколькими женщинами. Ван Линь не стал копаться в его грязном белье. Его больше интересовали последние 10 лет жизни Сунь Юцая, когда он принимал разные виды таблеток для бессмертных. Каждая такая таблетка увеличивала уровень его культивации и мощь духовной силы. Кроме того, было 7 или 8 таблеток бессмертных, которые хотел достать Сунь Юцай, но не успел. Просмотрев ленту, Ван Линь отложил все три в сторону и продолжил изучать остальные предметы в сумке. Кроме нескольких бутылок с таблетками бессмертных, внутри сумки Сунь Юцая не оказалось ни магического оружия, ни талисманов. Прежнего Ван Лина это могло бы сбить с толку, но после быстрого знакомства с последними 30 годами жизни Сунь Юцая, он знал, что хотя он убил много культиваторов и забрал их сокровища, почти все свое имущество он обменял на таблетки для бессмертных. После этого Ван Линь перевел внимание на сумку человека в черном. Внутри оказался желтый лист бумаги с черными символами. От нее исходили сильные волны чи. Ван Линь узнал этот желтый листок. Он уже однажды видел похожий. Вероятнее всего, этот предмет принадлежал мастеру на стадии Дзидан и мог утилизировать всю силу своего создателя, но всего один раз. Это было настоящее сокровище Дан. Держа желтый лист, Ван Линь угрюмо рассмеялся. Если бы человек в черном был более осторожным и использовал это сокровище, то он точно не смог бы убить его. Это сокровище Дан было абсолютным оружием, которая использовалась только в качестве последнего средства. К сожалению, когда он наткнулся на Ван Лина и его божественное создание в области Цзы, человек черным недооценил своего противника и не стал применять свое одноразовое сокровище. Помимо этого сокровища Дан, остальные предметы в сумке оказались недостойны упоминания. Когда Ван Линь разобрался с похищенными предметами, он коснулся места между бровями. Сфера, отражающая небеса, медленно вышла наружу и повисла в воздухе. Глядя на нее, Ван Линь с горечью улыбнулся. На поверхности сферы опять были изображены только 5 листьев. Ван Линь задумался. Для того, чтобы сфера проявила свою истинную мощь, необходимо было завершить сбор всех элементов. На данный момент завершенными были элементы воды и огня, тогда как древесный элемент был заполнен только наполовину. Полностью незавершенными оставались элементы золота и земли. Ван Линь с нетерпением ждал того дня, когда все 5 элементов полностью объединятся. Какую чудовищную мощь продемонстрирует сфера? В настоящее время единственным преимуществом сферы был мир снов. Но как такой предмет может быть таким простым? В конце концов, даже Си Тунан, мастер страны Джу Цуэ, номер 1, ради этой сферы потерял свое физическое тело. Глядя на сферу, глаза Ван Лина сверкнули. Потерев место между бровями, он достал нефритовую ленту из своей сумки. Схватив ее, Ван Линь принялся изучать ее с помощью божественного сознания. Эта лента была скопирована из военной святыни Ян Сюном и содержала в себе различные методы и песнопения, используемые для очищения. Во время путешествия у Ван Лина не было времени ее изучать. Теперь же пришло ее время. В этот самый момент в границах страны Хофэнь бесчисленные вулканы всех размеров начали испускать концентрированный черный дым. Безумная огненная духовная сила повисла над всей страной. Кроме того, ученики 4 основных школ обнаружили присутствие огненных зверей в вулканических кратерах. Потрясенные такой аномалией, они быстро использовали все доступные методы, чтобы сообщить об этом явлении. 4 основные школы считали наложение печати на вулканы простой задачей, даже после того, как узнали о присутствии огненных зверей. Только те, кто достиг стадии Янь-Инь, мог по-настоящему оценить эту секретную новость и полностью осознать ситуацию. В это время в дворцовом зале военной святыни сидели 4 мужчин и 2 женщины. 6 человек, разделенных на 2 стороны, молча хмурились. «Что вы думаете по этому поводу?» – мрачным голосом задал вопрос сидевший по левую сторону седой старик с пепельным лицом. «Брат Сон, я просмотрел древние записи и узнал, что эти огненные звери относятся к типу духовных зверей. В древних текстах некоторые слова, как всегда, могут быть преувеличены, а некоторые отрывки проигнорированы. Но как бы там ни было, а мы столкнулись с духовными животными. Думаю, если мы вшестером объединимся, то сможем подчинить их себе. Если мы, мастера Янь-Инь, доверимся друг другу, то наверняка покорим этих огненных зверей». Человек, произнесший это, был ученым средних лет, с лицом как у Гунью. Он был образованным и утонченным, и со слабым, но полным высокомерия голосом. «Не будь наивным. Те огненные духовные звери находятся на стадии Дзидан. Однажды я видел одного такого духа со своим мастером. Они естественным образом предрасположены к огненной стихии. А это значит, что любая огненная магия с ледяными характеристиками можно выстоять против одного или 2 из них. Даже не думайте о том, чтобы их подчинить, и тем более уничтожить», без всякой вежливости ответила красавица, которую когда-то встретил Ван Линь. Мастер средних лет почувствовал себя неловко. С любовью глядя на женщину, он усмехнулся и молча покачал головой. «По-моему, здесь все просто. Эти огненные звери существовали в течение долгого времени, но никогда не покидали вулканов. Очевидно, что небеса наложили на них какие-то ограничения. Все, что нам нужно сделать, усилить эти ограничения. Вместо того, чтобы сидеть и обсуждать это здесь, было бы лучше начать действовать сейчас и пораньше закончить с печатями». Сказавши это, взмахнул рукавами и встал и покинул зал. Он был ростом 6 футов и 3 дюйма, с ртом, похожим на море, и глазами в форме реки. Заметив, что другие промолчали, старик Сон произнес с осевшим голосом. «Ладно, будем надеяться, что появление этих огненных зверей не ослабит печати. Согласно установленным ранее правилам, я наложу печати на сами вулканы и горные хребты, в которые они входят». Подобные беседы произошли в школах Лохэ, Сэмо и в школе трупа Инь. Все они пришли к подобным выводам с некоторыми различиями. Таким образом, мастера Яинь со всей страны Хуфэнь отправились запечатывать вулканы. Мастера Янинь из каждой школы бродили по всей стране Хуфэнь, взбираясь на вулканы и накладывая на них печати. В последние дни духовные колебания в окрестностях усилились. По мере наложения печати мастера Янинь не могли отделаться от странного чувства. В каждом из вулканов было множество огненных зверей, но все они просто наблюдали за ними, не предпринимая никаких попыток блокировать печати или атаковать. Они просто продолжали молча смотреть. По выражениям их лиц, можно было понять, что печати их мало волновали. Постепенно мрачное предчувствие завладевало мастерами Янинь. Те, кто изначально был настроен оптимистично, не могли не изменить свое мнение. Все это время Ван Линь был полностью поглощен очищающей нефритовой лентой. Тем не менее, он не был в полном неведении о событиях внешнего мира. Он заранее догадался, что огненные звери будут появляться в вулканах, но ему все равно нужно было ждать 10 дней, чтобы получить карту от Линь Тао. Только тогда он смог бы уйти. В противном случае визит в другую страну без карты был бы чреват множеством трудностей. Сейчас же все еще оставалось 4 дня до окончания срока, согласованного с Линь Тао. Ван Линь извлек и его божественное сознание из нефритовой ленты. Он выглядел усталым, но на его лице было выражение радости. Эта очищающая техника была достаточно глубокой, и за короткий промежуток времени полностью понять ее было невозможно. Ван Линь пришел к такому выводу по своему личному опыту, и поняв это, он сразу же перевел внимание на очищение летающего меча. Вернув нефритовую ленту в дорожную сумку, глаза Ван Лина сверкнули. По взмаху правой руки перед ним тут же появился стальной лист и начал витать кругами по спирали вокруг его головы. Со временем после использования стальной лист уменьшился вдвое. Кроме того, он почернел по краям. По-видимому, из-за неоднократных скоростных полетов его края расплавились. Ван Ли ненадолго задумался и затем сложил руки вместе. Когда он и раскрыл, между его руками можно было увидеть несколько нитей духовной силы. Эти тонкие нити были первым этапом техники очищения военной святыни. Техника очищения военной святыни полностью отличалась от традиционных методов очищения. Для нее не требовался ни духовный огонь, ни специальная формация для разогрева и переплавки. Это мощная и необычная система. Эта конкретная система была сосредоточена вокруг трех процессов – смешения, слияния и объединения. Для техники очищения военной святыни также требовалось важное оборудование – печь для реакционной плавки, которая часто упоминалась в нефритовой ленте. Основной задачей такой печи было стимулирование характеристик исходного материала. Только после первой переработки, первый этап техники очищения военной святыни можно было считать завершенным. Пока Ван Линь быстро двигал руками, нити духовной силы становились все больше, и они начали соединяться друг с другом. Казалось, будто обе руки Ван Лина были завернуты в кусок шелка, образованного из мерцающей духовной завесы. После того, как духовная шелковая завеса была готова, Ван Линь отряхнул руки, и шелк начал медленно подниматься в воздух. Глаза Ван Лина замерцали, и он начал мысленно вспоминать процесс изготовления самой печи. Ее требования были довольно высокими, так как для ее основы нужен был череп духовного зверя. Ван Линь не знал, что из-за этих требований большинство учеников военной святыни на всю жизнь застряли на втором этапе. Ван Линь сделал глубокий вдох и похлопал свою дорожную сумку, из которой выплыли небольшое ведро и труп змеи, со все еще прикрепленной головой. Труп змеи он нашел в сумке Сюйхао с внешнего поля боя. Ван Линь не знал, да и не интересовался, как и где Сюйхао заполучил его. Однако, так как для создания печи требовался череп, он решил попробовать использовать этот. Ван Линь пришел к выводу, что эта мертвая змея, скорее всего, была любимцем какого-нибудь сильного культиватора с внешним полем боя и умерла вскоре после смерти хозяина. Сюйхао, должно быть, подобрал ее во время зачистки. Аккуратно отрезав голову змеи и сняв с нее всю плоть, в руках Ван Линь оказался белый овальный череп. Затем, очистив череп от всех внутренних органов, подготовка основы для печи была завершена. После этого Ван Линь сделал глубокий вдох. Тщательно контролируя завесу из духовных нитей, Он медленно опустил ее на печь. Череп начал трещать, на кости появился разлом. Постепенно он начал распространяться на весь череп, в итоге разделив его на бесчисленное множество осколков. Но в этот момент завеса из духовных нитей начала медленно рассеиваться и в конце концов исчезла. Попытка создания печи провалилась. Ван Лин криво улыбнулся. Хотя он был разочарован, но мысленно он был готов к такому исходу. В нефритовой ленте было написано, что для того, чтобы повысить шансы на успех, необходим был не только точный контроль над духовной завесой, но и правильный выбор основы для печи. Лучше всего было использовать череп духовного зверя, который умер недавно. Если череп принадлежал сильному зверю, то это лишь повышало шансы на успех. С другой стороны, если череп принадлежал давно умершему зверю, то вероятность успеха была значительно снижена. Качество самой печи предопределяло, насколько эффективно будет очищение. Этот факт подчеркивался неоднократно. Ван Линь задумался. Создание печи потерпело крах, а в его дорожной сумке был всего один труп змеи. А так как череп разлетелся на мелкие куски, второй попытки с его помощью уже не предпринять. Поэтому он решил попробовать и другой метод очищения. Он вынул стальной лист, и тот сразу же начал быстро вращаться. Вскоре капли расплавленного железа начали стекать с листа, когда он стал сжиматься. Чем меньше он становился, тем быстрее вращался, пока лист с треском полностью не растаял, оставив только лужу расплавленного железа. Демон, который уже вышел из листа, парил в воздухе над лужей. Он украдкой посмотрел на Ван Лина. Из расплавленного металла вверх медленно поднялся призрак летающего зеленого меча и начал витать вокруг Ван Лина. Ван Линь вытащил черный летающий меч Сунь Юцая. Призрак маленького зеленого меча вдруг проник в черный меч, и они слились в одно целое. Этот метод был довольно простым и в то же время некачественным. По сути, призрак зеленого меча просто завладел новым телом. Нахмурившись, Ван Линь решил его испытать. Летающий меч теперь был быстрее, чем стальной лист, но по сравнению с оригинальной формой зеленого меча, радиус его действия был меньше. Но пока и такой результат был удовлетворительным. Демон тут же, не дожидаясь приказа, проник в летающий меч. Затем Ван Линь отложил его в сторону и решил немного отдохнуть. Затем, глубоко вздохнув, он сделал шаг и исчез. Но Ван Линь не подозревал, что пока он разбирался со своим награбленным имуществом во время закрытой практики, в стране Хуафэнь произошли поразительные перемены. Источником перемен стал мастер Янь Инь, школа Ло Хэ. Когда он запечатывал вулкан, почти в самый последний момент он внезапно начал извергаться. Брызги магмы достигали почти 1000 футов в высоту. Все небо заволокло черным дымом, но для мастера Янинь это ничего не значило. Его больше поразило появление бесчисленных огненных зверей. Они выходили наружу вместе с потоками лавы. Среди обычных зверей показался даже огромный огненный зверь из магмы. Он набросился на мастера Янинь, и в результате битвы мастер был ранен и вынужден был бежать. Но зверь за ним не погнался. Вместо этого он направился к остальным вулканам и начал рушить все печати. Внезапно вулканы страны Хуфэнь начали извергаться один за другим. Мир постепенно наполнялся огненной линкцы. Одного лишь вдоха этой линкцы было достаточно для того, чтобы человек загорелся. Это повергло всю страну хаос, начиная с мира смертных, так как обычные люди не могли противостоять огненным животным. Боясь сгореть заживо, все смертные страны Хуфэнь начали переселение. Мастера Яинь 4 главных школ собрались вместе в военной святыне. Сообщив о случившемся своим старшим странах более высокого ранга, они тоже решили мигрировать. Вернувшись в свои школы, они начали массовое переселение на общенародном уровне. Школы не надеялись, что страны культивации 4 ранга придут им на помощь. Они боялись, что если не уйдут сейчас, даже если им удастся победить огненных зверей, то в процессе они потеряют большую часть своей силы. А тогда страна Хуфэнь была бы понижена до 2 ранга. Со страной Хуфэнь граничила страна Сюаньву, тоже 3 ранга. По сравнению с Хуфэнь, эта страна была устроена более сложно, так как в ней было множество школ. Когда Ван Линь вышел из пещеры, 4 школы были как раз в процессе всенародного переселения. К сожалению, во время переправы людей на них напали огненные звери, и им пришлось отбиваться, что привело к потере сил во время миграции. В результате, прежде чем пересечь границу, 4 школы собрались вместе с маленькими школами и собрали группу из 20 тысяч культиваторов. Открыв все вулканы, огненные звери собрали почти 100 тысяч особей и окружили со всех сторон группы культиваторов. После нескольких боев силы культиваторов наконец пробились через осаждающий их круг зверей. Оставив позади нескольких людей для прикрытия, они быстро направились в сторону страны Сюаньву. Ван Линь вышел из своей пещеры как раз в этот момент. Он прищурил глаза, наблюдая за тем, как огненные звери подбросили в небо 7 или 8 культиваторов. Они умерли мгновенно. Все вокруг было залито их кровью. Глава 135. Грандиозные перемены. Без промедления Ван Линь топнул одной ногой и ринулся к военной святыне с помощью техники подземного побега. По пути он отправил вперед свою душу, чтобы проверить дорогу, и обнаружил, что все небо было заполнено огненными зверями. От этого ему становилось только страшнее. Он тут же изменил направление. Решив больше не искать Линтао, он полетел к границе, полагаясь на воспоминания Маляна. В стране Хуфэнь уже ничего не могло помочь. Не успел он далеко зайти, как с небес внезапно снизошла огромная душа, которая пролетела над его телом, задержалась и быстро удалилась обратно. Шокированный Ван Линь быстро раскинул свое божественное сознание и обнаружил 16 огненных зверей, которые сформировали круг в небе над облаками. В центре этого круга было пламенное кольцо. Из пламенного кольца исходили красные нити, каждая из которых соединялась с головой одного из 16 огромных огненных зверей. Из этого пламенного кольца появилась огромная душа. Конечно, 16 зверей соединили и использовали какую-то мистическую способность, чтобы вызвать эту душу. Обнаружив Ван Линя, глаза всех монстров стали ледяными. Все они один за другим стали опускаться с неба и рыча бросались в погоню за Ван Линем. Ван Линь бросился вперед на невиданной скорости и сумел оторваться от разъяренных зверей, которые рычали и плевались с особой жидкостью. Земля тут же раскалилась до красна и покрылась трещинами. Так как Ван Линь уже сталкивался с действиями этой жидкости, он не хотел повторять ту же ошибку. Как только звери начали распылять жидкость, Ван Линь внезапно выпрыгнул из земли и превратился в радугу. 16 монстров тут же бросились в погоню. Из своего убежища они выбрались лишь по одной причине – найти культиватора, убившего их предка. Всего одно желание в их головах. Кроме того, из-за Ван Линя огненные звери направили свою ненависть на всех культиваторов и убивали любого, кто попадал в их поле зрения. С другой стороны, так как культиваторы понесли большие потери, большинство мастеров высокого уровня, в свою очередь, использовали талисманы, чтобы убить как можно больше огненных зверей. Так как у огненных зверей не было души, что позволяло им выживать в самых разных случаях, и так как обычно летающие мечи не могли разрезать их крепкие тела, убить их можно было единственным способом – нанести смертельные раны с помощью сильной магии. Но огненных зверей было слишком много. Несметное количество зверей вышло из вулканических кратеров, и сейчас их общее количество невозможно было сосчитать. Кроме зверя-предка, которого поглотила сфера Ван Линя, возможно, никто больше не знал, сколько всего их насчитывалось. Ван Линь летел, сломя голову. Если бы огненные звери погнались за ним по потоку лавы, то смогли бы его перегнать. Однако на этот раз лавы поблизости не было, и их скорость значительно снизилась. Благодаря этому Ван Линю удавалось сохранять между ними дистанцию, и звери не могли его догнать. Но от этого он отнюдь не чувствовал себя лучше. Воздух вокруг был полон огненной линцы, и с каждым вдохом в его теле проносилась волна жгучей боли. Пока Ван Линь пытался сбежать от рычавшей погони, по дороге появлялось все больше огненных зверей, которые хотели преградить ему путь. Его преследователей становилось все больше. Ван Линь выгадал момент, чтобы проверить их количество с помощью души, но его голова тут же закружилась. Он не смог сосчитать всех огненных зверей в плотной толпе. Если бы затормозил хоть на секунду, огненные звери тут же догнали бы его и растерзали на куски. Но Ван Линь был не из тех, кто позволял себя преследовать, при этом не отомстив. Когда он был еще на стадии концентрации Ци, даже когда за ним гнался культиватор на поздней стадии заложения основы Тен Ли, он все равно дал ему отпор. В этот момент в его глазах засияли маленькие искорки. Он вынул бочонок, наполненный жидкостью с духовной силой, и сделал несколько глотков. Затем из его дорожной сумки вылетел чернильный сгусток света. Он сверкнул, прежде чем исчезнуть, телепортировавшись в направлении толпы, преследователь Ван Лина и наставив острие на огненных зверей обычного размера. Послышался лязг металла, и в центре груди огненного зверя появился кровавый след. Он отлетел и упал на землю. Перевернувшись несколько раз, огненный зверь снова взревел. Ван Линь сохранил свое обычное выражение лица, но в его глазах было нечто мрачное. Мало того, что атака божественным сознанием оказалась бесполезна против огненного зверя, но даже его тело было таким крепким, что он не умер от ранения летающим мечом. И судя по ране, казалось, что травма его была незначительной. Не желая оставлять все как есть, Ван Линь, уклоняясь, полетел дальше, контролируя летающий меч, чтобы быть готовым к следующей атаке. Он телепортировал летающий меч, перемещая его с места на место. Сделав внезапный выпад, летающий меч рассек место между бровами огненного зверя. Его голова с грохотом взорвалась, вызвав тепловую волну. У Ван Лина завернулись волосы и послышался запах горелого. Глаза Ван Лина засверкали. Оказывается, у этих зверей тоже имеются слабые места. После такого открытия Ван Линь продолжил орудовать летающим мечом, по очереди атакуя и обезглавливая огненных зверей. Ван Линь посчитал, что силу обычного огненного зверя можно было приравнять, по крайней мере, к стадии концентрации ци. Вот только они были невосприимчивы к атакам божественного сознания, и их тела были слишком прочными. Но даже учитывая скорость Ван Лина, один он не мог бы убить их всех. Потому что еще хуже, эти огненные звери не знали страха. Неважно, сколько собратьев умерло, они продолжали рваться вперед. После многократной телепортации летающий меч деформировался. Усугубляло ситуацию и то, что меч прошел недостаточное очищение. Сейчас он был полон дыр, а в некоторых местах даже расплавился. Если бы настоящий мастер этого меча восстал из мертвых, он не смог бы его узнать. Ван Лин понимал, что в таких обстоятельствах он не сможет долго продержаться, но огненные звери все пребывали. И хотя сейчас Ван Лин использовал жидкость слингсы, чтобы поддерживать свои силы, как только она закончится, и его духовная сила достигнет своего предела, его судьба будет решена. Ван Лин стиснул зубы и изменил направление. Теперь он летел не в сторону страны Сяньвао, а к военной святыне. Он верил, что военная святыня осталась нетронута огненными животными. Если бы он был предком военной святыни, то настоял бы на полном переселении. Но такие вещи происходили не в один миг, для этого требовалось время. Даже если мобилизация уже началась, то закончится не скоро. Он провел в пещере всего 8 дней. Даже если звери начали выходить наружу в первый день его закрытой практики, то военная святыня не могла выехать так быстро. Но это были лишь догадки. Реальной уверенности Ван Лина придавало ощущение близости Ян Сюна и Линь Тао, которых он чувствовал благодаря их крови и духовной сущности. После того, как Ван Линь изменил направление, огненные звери сразу же начали его догонять и поливаться в растворяющей жидкостью. Несколько раз они едва в него не попали, но стиснув зубы, он прибавлял скорости и отрывался. Вскоре Ван Линь почувствовал вдалеке безграничную ауру. Он расширил свое божественное сознание, чтобы проверить, и тут же почувствовал облегчение, когда увидел впереди армию из 1000 культиваторов, медленно летевших в его сторону. Видя в небе бесчисленные огни летающих мечей, Ван Линь слегка вздрогнул, но тут же пришел в себя и бросился к армии. Огненные звери, преследовавшие Ван Лина, остановились. 16 огромных зверей впереди злобно зарычали. Армия культиваторов не останавливалась. Вперед полетели 1000 огней от мечей. Они пошли в решительное наступление против огненных зверей под предводительством мастеров на стадии Янь-Инь. Две группы, которые отделились от армии, чтобы вступить в бой, насчитывали почти 2000 людей. Ван Линь как раз летел в сторону армии, когда вдруг 10 мечей вылетели вперед и остановились в 100 футах перед ним. В центре была молодая женщина. Она выглядела вполне обычно, но между ее бровами исходила сильная жажда убийства. Ее глаза, смотревшие на Ван Лина и огненных зверей позади него, были полны ненависти. Она спросила сухим голосом: «Друг, из какой ты школы, как тебя зовут? Отвечай скорее». С удивлением на лице Ван Линь сложил кулаки в знак приветствия и сказал: «Я ученик военной святыни, Малян». Женщина оглядела Ван Лина с ног до головы, а затем произнесла холодным тоном: Цинь Сюань, отведи его к группе воины святыни, и если его личность не подтвердят, убей его». Из толпы вылетел юноша, он кивнул Ван Лину и жестом указал ему следовать за ним. Затем он тут же превратился в свет от меча и полетел в сторону армии культиваторов. Ван Линь сложил кулаки в знак уважения женщине и, не обращая внимания на ее тон, быстро отправился следом. Вскоре он прибыл в центральную часть армии. Когда он подобрался ближе, ауры огромного количества людей, следивших за пространством с высоты, становились более густыми. Колебания духовной силы уже достигли пугающего уровня. Окрестности были окутаны слоем вулканического тумана. Но колебания духовной силы армии культиваторов были словно гигантский меч. Он разделил мир на две части, открывая брешь в середине. Куда бы они ни пошли, черный туман распространялся повсюду. 10 000 летающих мечей источали ци, усиливая до того плотные духовные колебания. Энергия ци, которая спускала огромное количество могущественных летающих мечей, было достаточно, чтобы рассечь небо пополам и пронзить солнце. Особенно на рассвете, когда одеяло темноты медленно отступало. Небо светилось сиянием летающих мечей, и стало заметно, как вокруг по небу носятся различные виды заклинаний. Это зрелище было захватывающим. Ван Линь до конца своей жизни не забудет картину, которая могла развернуться перед глазами лишь в разгаре битвы. По сравнению с распадом внешнего поля боя, эта сцена казалась более величественной. Таково было нерушимое желание культиваторов скорее покинуть страну Хофэнь. Один человек не смог бы достичь такой силы. Такое было возможно только благодаря совместным действиям целого народа, готового убить любого, кто посмеет встать у них на пути. Только группа огненных зверей могла сравниться по силе с этой армией. Ван Линь, будто в трансе, не мог отвести глаз. Он уже пересек половину армии культиваторов, следуя за юношей по имени Цинь Сюань. «Ученик из разведывательной группы Лухэ Цинь Сюань. Я привел Маляна из военной святыни. Не могли бы вы установить его личность, чтобы я передал отчет назад?» – четко произнес Цинь Сюань. Ван Линь сохранял свое обычное выражение лица. Женщина на стадии Янинь тогда не убила его, значит, все должно было быть нормально. Так как Ван Линь был очень осмотрительным, он готов был бежать в любой момент, при любом признаке опасности. Если он улетит в направлении огненных зверей, не так много людей посмеет броситься в погоню. А мастера на стадии Янинь не станут бросать свою важную миссию по организации переселения и гнаться за ним. Мастера на стадии Дзидан, скорее всего, были вовлечены в битву, значит, остальную боевую силу составляли мастера на поздней стадии заложения основы. Но для Ван Лина они не представляли угрозы. Неважно, один человек погонится за ним или 10, он сможет убить их всех. Глава 136. Мужчина средних лет. Из речи Цинь Сюаня два слова привлекли внимание женщины из военной святыни на летающем мече. Ма Лян. Выражение ее лица изменилось и стало непредсказуемым. Стиснув зубы, она замерла, затем развернулась и полетела в их сторону. Ее лицо было словно нефрит, она была наделена природной красотой. Ее пальцы были белыми, словно корни молодого лука, а губы ярко-красными. Тонкая и стройная, она подошла к ним грациозной походкой. Именно эта женщина была предметом обожания Маляна на протяжении долгого времени. Младшая сестра Сюй Сы. Даже на внешнем поле боя он никогда о ней не забывал. В первую очередь она поприветствовала Цинь Сюаня. На Ван Лина же она намеренно не обращала внимания. Она произнесла безразличным тоном. «Кто этот негодяй, посмевший выдать себя за ученика военной святыни? Брат Цинь Сюань, пожалуйста, помоги мне обезглавить этого человека». Она похлопала по своей дорожной сумке, и в ее руке оказались 2-футовые длинные черные перьевые иглы. Она взмахнула запястьем, и иглы ринулись в сторону Ван Лина. Во время полета иглы трансформировались из-за ветра, полного огненной ци, превратившись в волну черного дождя. Будто подпитываясь силой ветра, иглы бросились на Ван Лина сокрушающей силой. Цинь Сюань молча за всем наблюдал, но не вмешивался. Он, наоборот, отступил назад, мрачно наблюдая за Ван Линем. Ван Линь казался спокойным, в смыслах у него пронеслась насмешка. Он взмахнул рукавами. В воздухе появилась огромная невидимая рука, которая крепко, но в то же время осторожно поймала все перьевые иглы. Ван Линь тотчас же очистил их от божественной сущности, не пропустив ни одной. После этого он спрятал иглы в свою сумку. Все это время выражение его лица оставалось безразличным. Лицо Сюйсы просияло. С ее алых губ стекла струйка крови. Ее тело вздрогнуло, и летающий меч под ногами тут же стал бесцветным. Она была повергнута в шок, потому что Малян никак не мог обладать такими способностями. Он остановил ее заклинание и даже очистил иглы от ее божественной сущности. Ее сердце было в замешательстве. В это время из армии в военной святыни показалось три луча света летающих мечей, которые затем превратились в трех юношей. Посередине стоял Ян Сюн. Он взглянул на Сюйсы, затем повернулся к Цин Сюаню и сложил кулаки в знак приветствия. «Друг Цин Сюань, Малян действительно ученик военной святыни. Спасибо, что привел его сюда». Цин Сюань взглянул на стоявших перед ним людей, покачал головой и, рассмеявшись, удалился на летающем мече. По пути он обернулся назад и заметил, что Ян Сюн стоял перед Ван Линем в особо уважительной манере. Он не мог сдержать удивление. Призадумавшись, он изменил свой курс и полетел в сторону реки Тумынь. Ян Сюн, не обращая внимания на взгляды остальных, встал перед Ван Линем и прошептал. «Мастер, вы знаете предков Фэн Луань? Она стоит на пятицветной колеснице, и она попросила привести вас к ней». Ван Линь взглянул вверх на непрерывно надвигающуюся армию культиваторов. В центре группы военной святыни передвигалась пятицветная колесница в виде феникса, на которой стояла женщина в платье для храма. Когда она повернула голову в сторону Ван Лина, она показалась ему знакомой. Ван Линь сохранял внешнее безразличие, но на деле же он узнал Фэн Лунь, ту женщину, которая просила его вернуть кровь и духовную сущность Джо Ци Хун. Немного помедлив, он пошел вместе с Ян Сюном. Когда он проходил мимо Сюйсы, он холодно на нее взглянул и незаметно оставил на ее теле часть своего божественного сознания. Эта часть его души должна была активироваться через один месяц, и тогда Сюйсы умрет. С тех пор, как получил опыт в стране Джао, Ван Линь решил, что если он когда-нибудь почувствует от кого-то враждебность, то он сразу убьет этого человека. Неважно, женщину или мужчину. А так как эта Сюйсы первой попыталась от него избавиться, то естественно, что он чувствовал ту же враждебность в ответ. По дороге Ян Сюн прошептал Ван Лину. Линь Тао поймали, когда он копировал карту. Сейчас он у предка Фэн Луань. Кроме того, Линь Тао наказали. Если бы не переселение, боюсь, его замкнули бы на 10 лет. Хотя Ван Лин казался вполне спокойным, в душе он все больше и больше настораживался, пока они подходили к пятицветной колеснице. Подойдя ближе, Ян Сюнь остановился. Ван Лин же прошел вперед и, сложив приветствие на кулаки, произнес. «Ван Линь приветствует предка». Женщина наблюдала за битвой впереди. Взглянув на Ван Лина, она спросила мягким голосом. «Ван Линь, это твое настоящее имя?» Ван Линь молча кивнул, в мире было много людей с таким именем, так что сейчас он не видел необходимости скрывать его. Женщина окинула взглядом армию культиваторов, которая непрерывно продвигалась вперед. Немного помолчав, она сказала, «Сейчас страна Хувэнь переживает тяжелые времена, и скоро начнется война со страной Сюаньву. Сейчас всем не до тебя, так что можешь не волноваться». Я гарантирую твою безопасность, но я могу помочь тебе лишь в этот раз, и только потому, что однажды ты спас Джо Ци Хун и вернул ее обратно». Слова Фэн Луань не успели еще затихнуть, как все вокруг внезапно потемнело. Вдалеке на поле боя несколько мастеров на стадии Янь-Инь подняли в воздух 10 огромных вулканов и бросили их в сторону огненных зверей, которые тут же начали отступать. Однако некоторые из них не успели вовремя отреагировать, и их тела размозжило под такой тяжестью. Воспользовавшись замешательством огненных зверей, армия культиваторов бросилась в наступление. Армия культиваторов пробилась сквозь 20 тысяч огненных зверей, которые преследовали Ван Лина. Культиваторы все вместе ринулись вперед, и их летающие мечи засияли. Как только они пробили брешь и их защите, отступление зверей было неизбежным. Однако целью культиваторов было не уничтожить зверей, а пробиться через их осаду. Фэн Луань смотрела на битву издалека. Затем колесница в виде феникса под ней вдруг ускорилась, и она быстро помчалась вперед вместе с основной армией. Мастера Янинь задержали 16 огромных огненных зверей. Они беспрерывно рычали, но затем замолкли и уставились ледяными глазами на армию культиваторов, которая стремительно продвигалась дальше. Затем и звери странным образом соединили руки друг друга, и вскоре от них послышались новые звуки, не похожие на обычное рычание. Вскоре после этого из их голов появились красные нити, которые собрались над ними, сформировав пламенное кольцо. Как только появилось это кольцо, все огненные звери тут же начали скулить и завывать. После этого их тела начали заметно терять свою массу, на их месте остались темно-красные лучи света, которые тоже слились с пламенным кольцом. Это продолжалось почти час. За это время культиваторы тоже заметили аномалию в их поведении, и некоторые из них направились в сторону зверей, чтобы остановить их. Однако как только первые из культиваторов подобрались к ним ближе, чем на 100 футов, волна разрушающей энергии тут же превращала их в пепел. После этого никто из культиваторов не смел выступать вперед. Через час тела 16 гигантских огненных зверей полностью растворились в пламенном кольце. Хотя кольцо не увеличилось, но приобрело еще более темный оттенок. В конце концов, она распалась на бесчисленное количество красных точек и исчезла в окрестностях. В этот момент все огненные звери в стране Хуфэнь замерли. Они, рыдая, опустились на колени. Через некоторое время один из зверей упал на землю, корчась в конвульсиях. Если приглядеться, то на его лбу можно было заметить красную точку. Его тело начало быстро увеличиваться. Его тело выросло до 100 футов за время, необходимое, чтобы сжечь ароматическую палочку. Вскоре после этого еще у одного огненного зверя на лбу появилась красная точка, а его тело также начало стремительно расти. Менее чем за 2 часа все огненные звери страны Хуфэнь прошли через эту метаморфозу. Все они выросли до 100 футов в высоту. И их сила также увеличилась в 10 раз. После превращения звери один за другим ринулись в сторону армии культиваторов. Постепенно все больше и больше новых зверей присоединились к погоне, представляя собой невообразимое зрелище. А в это время в армии культиваторов приблизительно 10 мастеров Янинь вернулись в свои группы. 4 из них присоединились к группе военной святыни. Один из них – седой старик. Когда он взглянул на колесницу, Фэн Луни заметил рядом с ней Ван Лина. Он мрачно воскликнул. «Разве это не тот младший, что навлек сюда всех этих монстров?» Ван Линь оставился на старика ледяными глазами и кивнул. Старик несколько раз фыркнул, а затем протянул к Ван Линь огромную руку. Стоявшая рядом с Ван Линем Фэн Лунь помрачнела, когда из колесницы вылетел 5-цветный феникс. Он завопил и забил крыльями, вызывая многоцветные волны. Старик тут же убрал руки назад. Глядя на женщину, он со злостью спросил: «Фэн Лунь, что ты делаешь? Этот ребенок не только завладел телом нашего ученика, но и привел всех этих огненных зверей. Ты понимаешь, что только что 1000 учеников в стране Хуфэнь потеряли свои жизни?» Фэн Луань решительно посмотрела на старика и сказала: «Пока я здесь, ты не можешь его убить». Джо Цинь угрюмо взглянул на Фэн Луань, а через несколько секунд молчание произнес: «Этот человек не Малян и не ученик военной святыни. Я не убью его, но ему здесь не место». Фэн Луань повернулась к Ван Лину и спросила: «Ван Линь, ты хочешь стать моим секретным учеником?» Ван Линь, вежливо ее благодарив, сразу же принял ее предложение. Джо Цзинь прищурил глаза. Уровень культивации Фэн Луань был таким же, как и у него. Они оба были на ранней стадии Янинь. Однако ее партнер по практике Ян Цен был уже на средней стадии Янинь. Не стоило задевать двоих мастеров на стадии Янинь из-за такой мелочи. Поэтому Джо Цзинь слегка фыркнул и сказал: «Так как сестра Фэн Луань готова принять его ученики, конечно же, я не стану настаивать на его изгнании и на время отложу вопрос установления его личности. Но помни, что здесь еще произойдет много битв, а с его уровнем культивации, боюсь, мы не сможем гарантировать его безопасность». Затем, взмахнув руками, он повернулся и ушел. Из 3 оставшихся культиваторов один летел в сторону Фэн Луань, остальные 2 покачали головами и, выдавив из себя улыбки, рассредоточились. Тот, кто летел к Фэн Луань, оказался мужчиной средних лет на средней стадии Янинь. Это был Ян Цен, которого так боялся Джо Цзинь. Он посмотрел на Ван Лина, вздохнул и обратился к женщине. «Сестра Луань, зачем ты это сделала?» Фэн Луань холодно взглянула на мужчину средних лет и ответила: «Если бы не он, то Джо Цзэхун наверняка умерла бы на внешнем поле боя. Если бы не твои наущения, то Хун Эр вообще бы не оказалась в таком опасном месте». Мужчина немного помолчал, затем повернулся к Ван Лину и несколько поклонился. Когда он поднялся, он вынул нефритовый талисман из своей дорожной сумки и кинул его Ван Лину. «Это талисман – мое раннее оружие класса Янинь. Я извлек из него свое божественное сознание. Когда ты очистишь его, он может помочь тебе выжить в будущем. Глава 137. Формация народного масштаба. Ван Линь удивленно взглянул на пойманный нефритовый талисман и быстро поблагодарил мужчину. Но тот, уже не обращая на него никакого внимания, поднялся в пятицветную колесницу и начал что-то шептать Фэн Луань. Ван Линь, в свою очередь, проявил тактичность, как только мужчина поднялся к ним. Ван Линь извинился, покинул колесницу и быстро направился в сторону армии культиваторов. На границе между странами Хофэнь и Сюаньву, помимо культиваторов, были еще и смертные, которые желали переселиться. После мутации огненные звери почти не атаковали смертных, так как теперь у них появилась одна цель – Ван Линь, который стоял в центре армии культиваторов. Время шло, и количество огненных зверей, преследовавших армию, постепенно увеличивалось, а вместе с ними росло и напряжение среди культиваторов. На границе страны Хофэнь был огромный резервуар. Как только армия культиваторов прибыла сюда, 19 мастеров Янинь из 4 главных школ и некоторых важных кланов культивации собрались вместе для важного закрытого обсуждения. После собрания 19 человек улетели из армии. Когда раскаты грома раздались над резервуаром, мастер Янинь из школы Лохэ произнес низким голосом. После многих лет исследований школа Лохэ наконец может с уверенностью сказать, что эта земля – место рождения огненных духовных зверей. Кажется, здесь какая-то печать, сдерживающая все вулканы. Скорее всего, ее наложили предки страны Хофэнь около 1000 лет назад. Мы можем использовать ее, чтобы заточить огненных духовных зверей. Рыжеволосый мужчина из школы Сэмо взглянул на резервуар. Фыркнул и произнес. Так как наши предки уже предприняли предупреждающие меры, почему с этой проблемой в свое время не разобрались окончательно? Тогда нам не пришлось бы сейчас все это переживать. Из школы трупа Инь было 3 культиватора без гробов на стадии Янинь. Все они вели себя безразлично, будто все это не касалось их. Если бы не подавляющая аура страны Хофэнь, которая теперь им не подходила, они бы даже не приняли участие в переселении. Глаза предка Сон из военной святыни загорелись, и он произнес. «Предки нашей страны не могли предвидеть, что все вулканы начнут вот так извергаться, или что огненные звери устроят настоящее бедствие. Но даже если бы они догадались, не думаю, что их решение хватило бы на 1000 лет. Формации, что они нам оставили, вполне достаточно». На этом старик по имени Сон вышел. 6 предков Янинь вместе с мужчиной средних лет и Фэн Луань встали рядом, каждый в разной позиции. Их руки быстро задвигались, формируя различные жесты «мудро». Все 6 одновременно закричали, и в их ладонях появились цветки лотоса, которые быстро полетели в восточный угол резервуара. Весь резервуар с грохотом содрогнулся, и из него стал подниматься красный туман. Школа Лохэ, Сэмо и школа трупа Инь последовали их примеру. Новые цветки лотоса полетели в южном, западном и в северном направлениях. Грохот усилился, а из резервуара вышло еще больше красного тумана, который, поднимаясь в воздух, принимал форму различных фигур, прежде чем скомпоноваться в большое кольцо. В этот момент на лицах нескольких культиваторов Янинь из кланов культивации, которые еще не принимали участие в боях, появилось выражение беспомощности. Они постучали себя по лбу, и из их тел прямо в туманное кольцо вылетели их Янинь. «Друзья, почему вы стоите? Чего вы ждете?» – внезапно воскликнул культиватор из школы Лухэ. Из туманного кольца послышался резкий голос Янинь. «Не обращайте внимания, друзья. Так как 4 школы добавили свои подарки в виде таблеток Янь, как только мы с ним сольемся, как минимум следующие 100 лет, вы не испытаете никакого ущерба». На этом Янинь повернулся и, активно формируя ручные печати, проник в туманное кольцо. Остальные Янинь, стиснув зубы, тоже бросились в красное туманное кольцо. Хотя размер кольца не изменился, в нем начались какие-то духовные движения. Чтобы предотвратить извержение вулканов, предки страны Хофэнь подготовили формацию народного масштаба, для которой требовалось не только участие в 4 основных школ, но и культиваторов Янинь. Им нужно было на время добровольно стать частью формации, чтобы быть уверенными, что она целостна и без каких-либо прорех. Таким образом, вся страна была бы полностью заблокирована. Кроваво-красный туман становился все плотнее, медленно поднимаясь вверх. Оказавшись на достаточной высоте, он с треском рассеялся над всеми углами страны Хофэнь. В местах, которых достигло кольцо, из кратера вулканов начал подниматься красный туман, который, сливаясь с уже имевшимся туманом, лишь ускорял его распространение. Кольцо из тумана довольно быстро развернулось над всей страной Хофэнь, накрыв ее словно куполом. Формация народного масштаба, предназначенная для защиты страны, была успешно создана. Как только эта формация была завершена, ни культиваторы, ни духовные звери ниже стадии формирования духа не могли пройти сквозь нее. Только смертные могли передвигаться свободно. Несколько культиваторов из школ Лухэ, оставшиеся за пределами формации, поклонились и громко крикнули. «Друзья, будьте уверены, школа Лухэ обеспечит вашу безопасность. Мы сохраним эту формацию в течение 3 месяцев. За это время мы добьемся твердой почвы под ногами в стране Сюаньву и попросим страну культивации высшего ранга помочь нам избавиться от огненных зверей. В этот день мы лично придем встретить вас». Как только его голос затих, культиваторы Янинь из других школ поклонились следом и уважительно сложили кулаки. В их поведении не было ни капли фальши. Все огненные звери, изолированные формации, начали рычать и биться из-за веса из красного тумана. Красный купол сотрясался с каждым ударом, но сколько бы они его ни бились, он был нерушим. Временно задержав погоню огненных зверей, армия культиваторов ускорилась. Сияние мечей, словно вспышки падающих звезд, прорвалось через границу страны Сюаньву. По другую сторону границы страны Сюаньву была армия смертных. Люди завороженно уставились в небо. Наблюдая за плотным сиянием бесшумных летающих мечей, они бросили на землю свое оружие, опустились на колени и поклонились. Огромная армия смертных пала ниц. В рядах этой армии был мужчина средних лет в голубой мантии. Когда он взглянул на небо, он побледнел и прошептал: «Это культиваторы из страны Хофэнь». Вдохнув поглубже, он отступил назад, но в этот момент в небе раздался смех, и несколько культиваторов из школы Сэмо вылетели вперед вместе с сиянием мечей. 3 луча света сверкнули несколько раз, пронзив тело мужчины в голубой мантии под разными углами. Вскоре тело мужчины распалось на несколько частей, все вокруг залило кровью. Армия смертных тотчас же бросилась в разные стороны. Даже генералы убежали, боясь, что их постигнет та же участь. Вмиг через границу страны Сюаньву прорвалось больше 10 000 сияющих летающих мечей. Остановившись перед горой, окутанный туманом, старик с ледяной аурой остановился впереди. Выставив вперед ладони, он повернулся к горе. Золотое сияние поднялось из вершин гор и сформировало полукруглый щит. Несколько сотен культиваторов внутри щита взволнованно посмотрели на небо. Седая старуха вылетела вперед и спросила хриплым голосом: «Друг из страны Хуфэнь, что это значит?» Ян Цзэн из военной академии святыни встряхнулся и встал перед щитом. С безучастным выражением лица он выставил правую руку. Световой экран не выдержал и с треском разлетелся на куски. Зрачки старухи сузились, когда она без промедления принялась отступать назад. Почти в один миг она успела преодолеть 10 миль, но вдруг облака перед ней приняли силуэт Ян Цзэна. Окинув старуху ледяным взглядом, он молча махнул рукой. Старуха сразу же похлопала себя по лбу, и из ее тела вышел Янинь. Как только ее Яинь оказался снаружи, ее первоначальное тело тут же разлетелось на куски. Старуха испугалась, ее уровень культивации был все еще на ранней стадии Янинь. Увидя противника, ей сразу стало ясно, что он был по крайней мере на средней стадии Янинь. Во всей стране Сюаньву было не более 3 человек, которые достигли такого уровня. Она даже не думала о том, чтобы попытаться ему противостоять. Она только хотела избежать этой катастрофы. «Ты не сможешь сбежать», — фыркнул Ян Цзэн, бросившись следом за ней. После того, как горный световой щит был сломлен, культиваторы страны Хуфэнь сразу же приступили к созданию своей базы. Культиваторы на стадии Дзидан принялись за дело. Им велели убивать всех, кто попадется на глаза, и никого не оставлять живых. А в это время высокую горную вершину полностью заняли 4 основные школы. 1000 учеников плотно стояли на горе. 18 культиваторов Янинь, кроме Ян Цзэна, плыли по небу над их головами. Культиватор из военной святыни по имени Сон со сверкающими глазами заговорил низким голосом, полным жажды убийства. «В этой войне нет правых и неправых. Если за 3 месяца мы не обоснуемся в стране Сюаньву, то нам придется только ждать, когда огненные звери вырвутся из страны Хофэнь. Огненные звери – это не самое страшное. Страшнее всего то, что нам для практики совсем не останется линкции. Военная святыня, школа Сэмо, школа Лохэ, школа Трупаинь, начиная с этого момента, мы должны объединиться. Вместе мы станем настоящим союзом культивации. Каждый ученик на стадии заложения основы получит сокровище уровня Дзидан, а те, кто на стадии Дзидан, получат сокровище уровень Янинь. Во время этой войны вам достанется все, что вы можете добыть. Союз культивации не будет ничего у вас отбирать. Ученики, настала война, но я надеюсь, что вы будете рассматривать это как вынужденное вторжение ради выживания». Культиватор Янини из школы Лохэ сухо откашлялся и произнес: «Вдобавок к магическому оружию, каждый из вас получит нефритовый талисман, на котором вы сможете записывать количество убитых вами врагов. Убив 100 человек на 5-м уровне концентрации ЦИ или выше, или 10 человек на стадии заложения основы, вас наградят 10 лингши. Убив 200 человек на стадии концентрации ЦИ, или 20 человек на стадии заложения основы, или одного на стадии Дзидан, вы получите 10 баночек с духовными таблетками». Глава 138. Небесный Лидан. Из группы культиваторов Ло Хэ на стадии Янь-Инь вышел худощавый старик в черной мантии. Вокруг его черных безжизненных глаз засели глубокие морщины. Он поднял веки и произнес: «По итогам каждого месяца, человек, убивший в битве больше всего людей, будет получать по одному небесному Лидан». Небесный Лидан. Эти 3 слова были очень хорошо знакомы как Ван Лину, так и всем культиваторам вокруг. Все они едва не задохнулись от восторга. Согласно воспоминаниям Ма Ляня, в стране Хофэнь небесный Лидан встречался очень редко. В целом их было не больше 30. В стране Хофэнь эти таблетки ценились превыше остальных, так как могли значительно увеличить шансы на переход в стадию Дзидан. Если же их использовать, будучи на стадии Дзидан, то таблетки помогут скорее достичь стабилизации. Немногочисленные изготовители этих таблеток давно умерли, так что последние 30 экземпляров тщательно хранились в течение нескольких тысяч лет. Культиваторы, которых сейчас насчитывалось около 5000, были разделены на несколько команд со своим собственным заданием. Ван Линь тоже оказался в одной из таких команд. Команды сосредоточились, чтобы скорее приступить к атакам. Бродя по округе, они подчастую убивали всех мастеров культивации, которые попадались им на пути. Мастера Янь-Инь в это время стояли на страже на тот случай, если вдруг покажется враг на стадии Янь-Инь, чтобы им противостоять. Ван Линя определили в 8-й отряд 10-й бригады. В 8-м отряде оказалось около 30 людей из разных школ. Среди них 5 были на стадии заложения основы, а остальные на разных уровнях концентрации ЦИ. Лидером был культиватор из школы Сэмо на стадии Дзидан. По какой-то причине Ван Линь оказался единственным из военной святыни. Их заданием было помочь 10-й бригаде занять средний духовный источник у границы. Как ученик военной святыни на стадии заложения основы, Ван Линь получил сокровище уровня Дан, но оно оказалось не очень сильным. Так как эти сокровища раздавались в больших количествах, их индивидуальные характеристики были достаточно низкими. Назвать эти сокровища слабыми было бы вполне справедливо. Перед тем, как они выдвинулись, Фэнь Луань позвала Ван Лина к себе. В единственном в своем роде доме Фэнь Луань стояла у окна и смотрела вдаль, в направлении страны Хофэнь. Через некоторое время она бросила ему нефритовую ленту и произнесла: «Хунэр сказала, что ты довольно сильный. Так почему же ты всего лишь на средней стадии заложения основы?» Ван Линь принял нефритовую ленту и проверил ее своим божественным сознанием. Внезапно со странным выражением лица он поднял вверх глаза. Внутри этой ленты была часть карты 8 или 7 стран севернее страны Хофэнь. В ней также указывались ранги и ресурсы, которыми эти страны были богаты. Он ненадолго задумался и, кажется, понял скрытый смысл в ее словах. Фэнь Луань махнула рукой и сказала: «Эта карта состояла из трех частей. Если убьешь 50 культиваторов на стадии заложения основы, получишь вторую часть. Если до окончания войны ты сможешь убить как минимум 150 человек, я отдам тебе последнюю часть. Так что иди». Ван Линь без промедления развернулся и вышел из ее дома. Минуту назад он догадался об истинных намерениях Фэнь Луань. В конце концов, в этом мире нет такого понятия, как благотворительность. Лишь неравный обмен. В отличие от остальных мастеров Янь-Инь страны Хо Фэнь, Фэнь Луань удалось сохранить в себе часть человечности. Из-за того, что случилось с Джо Цзихун, она закрыла глаза на то, что Ван Линь занял тело Маляня. А что касается карты, то смысл здесь ясен. Если Ван Линь раскроет свою силу, то получит ее. Если же он не сможет убить достаточное количество людей, тогда он умрет на поле боя. И винить в этом будет некого, кроме самого себя. Ван Линь не собирался принимать участие в войне между двумя странами, но теперь он изменил свое мнение. Теперь карта была почти у него в руках, а Небесный Лидан стал его новой целью. Таблетка Небесного Лидана увеличит его шансы перейти на стадию Цзидан. В конечном счете, согласно его планам, ему придется найти новое место для практики техники восхождения в ад. Хотя с тремя ледяными дан, что он сделал, его шансы на переход в стадию Цзидан были довольно высокими, нельзя было исключать возможность ошибки. У Ван Линя были большие планы на стадию Цзидан. Как только он достигнет ее, то станет мастером номер один, не считая тех, кто был на стадии Янь-Инь. Поэтому он не позволит допустить даже малейшую ошибку. С помощью таблетки Лидан, умноженной на успешное завершение техники восхождения в ад, у Ван Линя было как минимум 80% на успех. Когда он думал об этом, в его глазах отражалась неутолимая жажда убийства. На следующий день военные силы Союза Хо Фэн рассредоточились. Культиваторы Янь-Инь, оставшиеся на страже, бродили по округе. Если где-нибудь появится враг на стадии Янь-Инь, они сразу же туда телепортируются. Команда из 30 человек, достав свои сияющие летающие мечи, быстро отправилась на север и остановилась у вершины, поросшей кустарником. Старик, чья обычная внешность плохо уживалась с кровожадностью в его глазах, произнес: «Десятая бригада уже начала атаковать войска, расположенные у духовного источника страны Сюаньву, и противник, скорее всего, пришлет подкрепление. Наша задача – блокировать всех, кто приблизится к нам на 500 миль. Всем разойтись. Если что-нибудь появится, сообщите мне немедленно». Старик сел на землю, скрестив ноги, закрыл глаза и больше не сказал ни слова. Этот старик был лидером 8-го отряда, культиватор школы Семо на стадии Цзидан. Ван Линь топнул ногой и отлетел подальше. Он остановился у вершины дерева, опустился на него и принялся медитировать. Остальные же рассредоточились по сторонам в поисках места для медитации. Через некоторое время все вокруг затихло, и было слышно лишь чужое дыхание. Джань Цзили открыл глаза и пренебрежительно огляделся. Он был крайне недоволен здешней организацией. В своем собственном уме он бы определил себя в первую бригаду, где он мог бы хорошенько нажиться. Но с этой убогой группой он даже не был уверен, что они смогут встретить противника. Время шло. Ван Линь вдруг открыл глаза. Он посмотрел вдаль, уголки его рта изогнулись в усмешке. К этому времени Джан Цзили тоже заметил что-то неладное и тут же встал. Глядя вдаль, он заметил более 10 мечей, летевших в их сторону. Джань Цзили облизнул губы и сплюнул черный свет, который сразу же превратился в пару ножниц. Он взмахнул правой рукой, и ножницы тут же полетели вперед. Цзили коварно улыбнулся и крикнул: «Убить!». Когда из его тела вышел меч, он выступил вперед вместе с остальными участниками 8-го отряда, спешившими преградить дорогу противнику. Не говоря ни слова, обе стороны сразу принялись убивать друг друга. Из почти 10 человек из страны Сюаньву не было никого на стадии Цзидан. Все они были на стадии заложения основы. Как только они увидели Джан Цзили, они тут же рассредоточились в разные стороны, соорудив в воздухе странную формацию из мечей, чтобы окружить его. Джан Цзили оказался пойманным внутри формации. От бессилия и злости он начал рычать. Оставшиеся 7 культиваторов вступили в битву с 8-м отрядом. Глаза Ван Линя были ледяными. У него не было много лишнего времени. Ему еще нужно было заполучить карту и небесный Лидан. Он зашевелился, и наружу тут же вылетел его летающий меч. Он словно молния с легкостью рассек грудную клетку врага на стадии заложения основы, оставив после себя большую кровоточащую рану. Затем он расширил свое божественное сознание области Цзы, и глаза 6 оставшихся культиваторов на стадии заложения основы тут же потемнели. После этого летающий меч по очереди пронзил их грудные клетки. Тем, кто наблюдал за этим издалека, могло показаться, что 7 умерли от меча Ван Линя. Но на самом деле они были мертвы уже до того, как меч достиг их. Они умерли от божественного сознания Ван Лина. Обе стороны опешили от такой скорой смерти сразу 7 человек. И люди, схватившие Джан Цзили и напавшие на 8-й отряд, все смотрели на Ван Линя с недоверием. 8 человек, осаждавших Джан Цзили, тут же побледнели, и один из них воскликнул: «Отступаем!» На этом все они быстро развернулись и как можно скорее понеслись обратно. Джан Цзили взглянул на Ван Линя с толикой страха. Он так и не смог понять, каким образом 7 человек на стадии заложения основы были убиты в одно мгновение. Он решил было, что Ван Линь нарочно скрывает свой настоящий уровень культивации и лишь прикрывается своей средней стадией заложения основы. Он мысленно выругался, но затем, немного пораскинув мозгами, понял, что такой метод был очень полезным. Так можно было легко ввести в заблуждение врага и заставить его потерять бдительность, а затем застать врасплох. Но сейчас все это было неважно. Сейчас ему нужно было понять, как эта формация из 8 культиваторов на стадии заложения основы смогла остановить его, культиватора на стадии Цзидан. Это могло повлиять на его репутацию, особенно на глазах у его группы. Джан Цзили с угрюмым лицом погнался за культиваторами. Он почти догнал 8 культиваторов на стадии заложения основы, но они использовали какую-то неизвестную магию, и из их тел вдруг стал исходить белый дым, который обвился вокруг их ног, после чего они полетели вперед вдвое быстрее. Джан Цзили усмехнулся и сформировал несколько ручных печатей. Когда он надавил себе на грудь, из его рта вышел золотой дан. Когда он указал правой рукой, золотой дан сразу же взревел и бросился вперед. В мгновение ока он догнал 8 культиваторов. Нанеся удары 3 людям, золотой дан вернулся обратно. Примечание переводчика. Золотой дан – признак достижения стадии Цзидан. Ледяной дан Ван Лина – более слабая его версия. Чтобы перейти на стадию Цзидан, Ван Лину нужно будет соединить 3 ледяных дана. 3 человека откашлялись кровью, а затем их тела рухнули на землю. 5 оставшихся в живых людей даже не обернулись. Они лишь прибавили скорости и оторвались далеко вперед. Джан Цзили фыркнул. Вскоре 5 человек, которые улетели далеко вперед, внезапно начали падать с неба один за другим. Джан Цзили присмотрелся с пристальным вниманием и заметил, что к нему приближается Ван Линь. Его взгляд резко изменился. Он хотел было что-то ему сказать, но его опередил голос Ван Лина. «Сзади наступают не меньше 100 человек!» Когда эти слова достигли Джан Цзили, Ван Линь уже пронесся мимо него. В это время Джан Цзили увидел на горизонте 100 светящихся мечей. Он тут же развернулся и побежал. Когда он вернулся на их прежнее место, Ван Линя нигде не было видно. Он выругался в сердцах. Видя, как ситуация повернулась не в их пользу, другие члены 8 отряда отступили к духовному источнику. Отлетев на достаточное расстояние и заметив, что вокруг никого не было,